Глава 4. Лбом о броню. Выйдя из фотолаборатории и пройдя в гостиную, Михаил с огромным удивлением увидел Макарова. Адмирал был в гражданской одежде, что само по себе, как и приход к ним в дом, было довольно необычным. Макаров увлеченно о чем-то разговаривал с отцом, когда приход Михаила отвлек их. После взаимных приветствий адмирал сразу перешел к делу. «Михаил Рудольфович, я к вам по делу. Решил не впутывать сюда посторонних. Признаюсь, я потрясен. Все, о чем вы предупреждали, сбылось в точности. Не знаю, как это объяснить, но факты остаются фактами. Вот и пришел за разъяснениями. Тогда нам предстоит долгий разговор». Михаил попросил адмирала пройти к нему в комнату. Доставать оружие, чтобы его видели горничная, кухарка и Агнеса, он не хотел. Начать решил с фотографий, комментируя снимки и попутно рассказывая свою историю. Затем показал чертежи субмарин. Сказать, что Макаров был сражен, это ничего не сказать. Больше всего его поразили фотографии огромных линкоров и самолетов, и то, что случится с Россией через 15 лет. Даже известие о скорой гибели, если оставить все как есть, не поразило его так сильно. «Михаил Рудольфович, но ведь это чудовищно! Просто чудовищно! То, что случится с Россией! Как я вас теперь понимаю?» Грешным делом думал, что вы изобрели какое-то устройство, с помощью которого можно заглянуть в будущее. А оказывается, вы сами провели там 40 лет и вернулись назад. Господи, слышали бы все, что я говорю. Но что вы хотите предпринять сейчас, чтобы попытаться предотвратить этот кошмар? Я к этому и подхожу, Степан Осипович. Развал России начнется после поражения в русско-японской войне. Поэтому ее нам надо выиграть быстро и малой кровью. Тогда у товарищей революционеров не будет такой благодатной почвы для своей деятельности. Наладить производство авиации и танков не получится. Во-первых, у нас еще не тот технический уровень. А во-вторых, мне не удалось достать подробных чертежей. А по схемам и фотографиям самолет и танк не построишь. Но у меня есть вещи, которые можно скопировать уже сейчас, на базе имеющихся технологий. Во всяком случае, достаточно близко, чтобы это было эффективным и надежно работало. Во-первых, у меня есть вся техническая документация с чертежами немецкой средней лодки типа УБ-3 1917 года и большой крейсерской лодки типа У-139 1918 года, предназначенной для действий на удаленных коммуникациях в океане. Есть также чертежи немецкой 500-миллиметровой парогазовой торпеды, применяемый этими лодками в тот период. Во-вторых, есть не совсем полная документация с чертежами более поздних лодок. Средний типа 7С, базирующийся на УБ-3, и большой крейсерской типа 9С, постройки 1940 года, на которой я воевал. Есть чертежи торпед, применяемых этими лодками. Парогазовой G7A и электрической G7E. Электрической? Да, на ней установлен электродвигатель и аккумуляторная батарея. Торпеда имеет меньшую дальность хода, чем парогазовая, но значительно проще и дешевле в производстве. Кроме этого, обладает бесценным качеством, не оставляет пенного следа на поверхности воды. Ну, знаете, неужели такое возможно? Возможно, Степан Осипович. Но продолжим. Есть чертежи немецкого пулемета MG-34, который может использовать уже существующие патроны немецкой винтовки «Маузер». И по всем статьям превосходит то убожество, которое придумал Хайрем Максим, и которое есть в русской армии, и очень в ограниченном количестве. Есть чертежи в один экземпляр автомата МП-40, или пистолета-пулемета, как его еще называют, сделанного под 9-миллиметровый пистолетный патрон. Правда, этот патрон появится в Германии только в 1904 году. Есть чертежи и один 9-миллиметровый пистолет Вальтер П-38, который также по всем параметрам превосходит револьверы системы Нагана, стоящие сейчас на вооружении русской армии. Если удастся наладить производство всего этого, то армия и флот Японии окажутся в крайне сложной ситуации. На все у нас год. 27 января 1904 года начнется война. Макаров молчал и не мог оторвать взгляда от чертежа подводной лодки У-177, который Михаил захватил с собой. После этого взял фотографию и стал сличать с чертежом. Внимательно рассмотрел фотографию, на которой была запечатлена погрузка торпед. Увиденное превзошло все ожидания. Фантастика. Настоящая фантастика. Пулемет, который можно носить в руках. Мина с электрическим мотором, которая не оставляет следа на воде. Субмарина, которая может оперировать в любом районе океана и нырять на глубину 250 метров. Если бы мне рассказали об этом раньше, я бы счел это бредом. Но как вы рассчитываете воплотить это все в жизнь, Михаил Рудольфович? Вы забыли о наших реалиях. Ведь маломальски простое изобретение очень трудно внедрить. Победить российского чиновника зачастую труднее, чем врага в бою. На что вы рассчитываете? Тем более времени осталось всего ничего. Я думал об этом. Поэтому представлю вам три наиболее вероятных варианта развития дальнейших событий. Вариант первый, самый благоприятный. Нам удается убедить государя-императора, что я не сумасшедший и не шарлатан. Согласно его указу, начинается выпуск пулеметов и автоматов на наших оружейных заводах. Автоматы можно выпускать под пистолетный патрон Маузера. На казенных верфях начинается строительство подводных лодок в количестве не менее 10. Ради ускорения процесса можно взять старую среднюю лодку типа УБ-3, поскольку на нее есть вся документация и ее проще воспроизвести. Все равно в мире еще нет и долго не будет ничего даже отдаленно похожего. Одновременно наладить выпуск старой немецкой 500-миллиметровой парогазовой торпеды или торпеды G7A вместо наших самодвижущихся мин Обуховского завода и завода Леснера. Наладить производство электрических торпед вряд ли получится, технология отстает. Я, как имеющий богатый опыт и в строительстве лодок, и в их боевом применении, оказываю помощь заводам в постройке и одновременно занимаюсь подготовкой экипажей субмарин. В первую очередь командиров лодок и офицеров. Лучше, если люди вообще не будут знать, кто я такой. А то, если господа офицеры узнают, что их учит жизни прапорщик военного времени, то реакция может быть самая неожиданная. Для лодок надо будет начать строительство дизелей на заводе, Нобеля. Там уже начали их выпускать, только небольшой мощности. Ни в коем случае не соглашаться на установку бензиновых и керосиновых двигателей, ввиду их высокой пожаро- и взрывоопасности. Наладить в промышленном масштабе выпуск дизельного топлива и смазочных масел. Фирма Нобеля в состоянии это сделать. Когда лодки будут построены, перегнать всю флотилию на Дальний Восток в сопровождении одного-двух быстроходных транспортов, которые должны снабжать лодки топливом на переходе. У лодок типа УБ-3 не хватит запаса топлива, чтобы дойти до Кронштадта, до Порт-Артура или Владивостока без промежуточной бункеровки. Но в бассейне Желтого и Японского моря они смогут оперировать совершенно свободно. Если японцы все же рискнут напасть, то флотилия лодок сможет нанести удар такой силы, что флот адмирала Того будет просто не в состоянии вести активные действия. Одновременно устанавливается блокада японских портов. Топить все, что пытается приблизиться к японским берегам. Без импорта Япония не сможет вести войну. И даже если японцы успеют высадить десант в Корее, в Чимульпо, то снабжать свою сухопутную группировку они не смогут. И очень скоро доблестные войска Микадо останутся без боеприпасов. Если продовольствие они еще смогут добыть грабежом, то вот патроны и снаряды взять им будет негде. И война утихнет сама собой. Если же наши заклятые друзья-англичане начнут мутить воду, не поддаваться их нажиму, и если они вообще потеряют чувство реальности и направят в дальневосточные воды свой флот, то встретим. Хоть я и не Отто Ведиген, но кое-что смогу и подготовлю достойную встречу флоту Его Величества. Касательно моей персоны, лучше всего мне быть на неприметной штабной должности, в штабе флотилии подводных лодок. Но чтобы мои слова были руководством к действию командиру флотилии и командирам лодок, а не пустым звуком. Здесь понадобится ваша помощь. Флотилия должна подчиняться вам лично и больше никому, никаких генералов Стесселей и адмиралов Алексеевых, Старков, Витгефтов и прочих, не говоря о Рождественском. Но по персонализациям я вам потом подробно все расскажу, кто есть кто. Возможно, командиру флотилии придется открыть всю правду обо мне, а то как бы он не взбрыкнул. Кандидатуры командиров флотилии и командиров лодок надо будет обязательно обсудить со мной. Всю войну я буду оставаться советником, о чьей истинной роли должен знать только ограниченный круг лиц. Император, вы и, ну, возможно, командир флотилии. Поскольку назначить меня командиром флотилии невозможно. Чином не вышел. А если я буду командиром одной из лодок, то не смогу руководить всей флотилией в целом, когда буду в море. Ведь субмарина – это одиночный охотник. Хоть мы и действовали в последней войне в составе волчьих стай, но управление стаей осуществлялось только до начала атаки. Дальше каждая лодка действовала самостоятельно. Это, так сказать, идеальный вариант. Теперь второй вариант. Удается убедить императора в том, кто я есть, и внедрить кое-что из вооружений, хотя бы торпеду. Но денег на строительство лодок у нас, как всегда, нет. Тогда я строю одну лодку на свои деньги и становлюсь ее командиром. В морском уставе не написано напрямую, что прапорщик военного времени не может командовать боевым кораблем. Вы обеспечиваете комплектование экипажа. Я его подготавливаю в процессе строительства лодки и тренирую после постройки. Людей я должен отбирать сам. По типу лодки. Желательно сделать копию моей У-177, насколько это возможно. У нее большая автономность, и ей будет гораздо проще совершить переход на Дальний Восток. Если не получится, то постараться воспроизвести старую крейсерскую лодку, типа У-139. Лодки этого типа были заложены в 1917 году, и их просто не успели ввести в строй до конца войны. Но по своим возможностям они превосходили все лодки того времени. Опять же будем смотреть по деньгам. Возможно, что постройка большой крейсерской лодки окажется связана с огромными финансовыми трудностями. Ведь дело совершенно новое. Тогда ограничимся старой средней лодкой типа УБ-3. Тем более на нее есть вся документация с чертежами. И лодки этого типа прекрасно себя зарекомендовали в ходе боевых действий. Со мной идет транспорт с топливом, чтобы исключить все случайности. Он же потом и остается в Порт-Артуре. На нем будет наш запас топлива и торпед на первое время, чтобы не зависеть от железной дороги. Выходим из Петербурга мы не одновременно, но назначаются места встречи. Поддерживаем связь между лодкой и транспортом по радио. Бункеровка топливом либо в открытом море в тихую погоду, либо в безлюдной бухте. Назначение лодки засекречено. Для всех она подводное научно-исследовательское судно. Под коммерческим флагом и с гражданским экипажем, отправляющиеся для изучения южных морей. Можно даже для вида парочку известных ученых с собой прихватить. К началу войны вы уже находитесь в Порт-Артуре и не допускаете преступной халатности Старка, из-за которой были подорваны на внешнем рейде Порт-Артура два лучших броненосца Тихоокеанской эскадры Цесаревич и Ретвизан, а также крейсер Паллада, и погибли в Чемульпо, крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец», а канонерка «Маньчжур» осталась заперта в Шанхае и простояла там до конца войны. Транспорт, который обеспечивает переход лодки, приходит до начала военных действий в Порт-Артур и остается там. Лодка патрулирует в море, никак себя не обнаруживая. Адмиралу Того можно подбросить приманку, оставить часть кораблей с наименьшей осадкой, чтобы не зависеть от прилива на внешнем рейде Порт-Артура. Но за несколько часов до нападения завести их на внутренний рейд японская агентура, находящаяся в городе, просто не успеет никого предупредить. Если Того будет действовать как и раньше, то все его главные силы будут сосредоточены возле острова Элиот. Он будет ждать результата атаки миноносцев. Как только миноносцы уйдут к Порт-Артуру, я наношу удар по нескольким броненосцам японцев, в полной мере постаравшись использовать фактор внезапности. Устрою им атаку Ведигина. Это как? В 1914 году немецкая субмарина У-9 под командованием капитана-лейтенанта Отто Ведигина за одну атаку отправила на дно три английских крейсера – «Абукир», «Хок» и «Кресси». Именно благодаря внезапности и безграмотным действиям англичан. Подводные лодки были совершенно новым, неизвестным оружием, и никто не знал их возможностей. Так же, как и не существовало и средств борьбы с подводными лодками. Успех Ведегина так больше никто и не смог повторить, хотя лодкам удавалось отправлять на дно крупные боевые корабли. Поэтому у меня будут неплохие шансы отправить на дно 2-3 японских броненосца, пока японцы не поймут, в чем дело, и не постараются удрать. К тому же не забывайте о японских боеприпасах. Их снаряды начинены меленитом, или как они называют, шимозой, которая имеет очень низкую детонационную стойкость. Велика вероятность того, что бомбовые погреба японцев будут детонировать при взрыве одной единственной торпеды. Именно так погиб наш крейсер «Паллада» на Балтике в октябре 1914-го. Его потопила немецкая лодка У-26. От взрыва торпед детонировал боезапас, и из экипажа «Паллады» не спасся ни один человек. «Вы рассказываете страшные вещи, Михаил Рудольфович». «Это история, Степан Осипович. А тот, кто забывает историю, обречен на ее повторение». «Хорошо, вы рассказали о двух возможных вариантах развития событий, но вы упомянули и третий». «Да, третий вариант самый неприглядный и, увы, наиболее вероятный. Государь считает все мои рассказы бредом сумасшедшего или шарлатана, преследующего непонятные личные цели. Все технические новинки, о которых я говорю, никого не интересуют. И никто не хочет менять существующую ситуацию, поскольку к Японии у нас до сих пор шапкозакидательское отношение. А мосинская трехлинейка с револьвером Нагана считаются лучшим оружием в мире, на все случаи жизни. Так же, как и наши пироксилиновые снаряды, значительный процент которых не взорвался во время боя при попадании в цель. То есть никому абсолютно ничего не надо. Всем и так хорошо. Поэтому мне придется все заботы по постройке лодки и формированию экипажа взвалить на себя. На немецкие торпеды, чертежи которых я доставил, рассчитывать нечего. Поэтому придется устанавливать на лодке торпедные аппараты для стрельбы. Либо нашими 38-сантиметровыми торпедами Обуховского завода или завода Леснера. Либо 45-сантиметровыми немецкими торпедами завода Шварцкопфа, которые сейчас стоят на вооружении немецкого флота. Потому что в ходе войны мы все равно начнем закупать немецкие торпеды. Где строить лодку – тоже вопрос. Казенные заводы заняты строительством боевых кораблей. И найдутся ли у них мощности для частного заказа, причем срочного, неизвестно. Российские частные заводы – тоже вопрос. За заказ они ухватятся, но вот качество выполнения не внушает доверия. Такого еще никто нигде не делал. Причем все черноморские заводы отпадают сразу. Турки могут не пропустить через проливы непонятный корабль, явно военного назначения. Значит, остаются заводы в Петербурге, Кронштадте, Риге, Ревеле или Баве. Если мне придется несколько месяцев утрясать вопрос о строительстве лодки на казенном заводе, так лучше сразу ехать в Германию. Там с этим гораздо проще и качество судостроения на высоте. Тем более не будут действовать на нервы господа из корпуса жандармов. А то найдется какой-нибудь сверхбдительный, который заподозрит в строительстве подводной лодки частным лицом подготовку покушения на особу его императорского величества. И начнет рыть землю в порыве служебного рвения. Не улыбайтесь, Степан Осипович, дураков у нас хватает. И дураков с инициативой тоже, что еще хуже. Доказать ничего не докажет, но затормозить строительство на какое-то время сможет. А мы и так в цейтноте. Но технически лодку построить можно. Хоть и тяжело, но можно. А вот дальше начинаются трудности на порядок выше. Нужен подготовленный экипаж. Набирать кого попало нельзя, так как на лодке все зависит от каждого. Стоит одному разгильдяю не закрыть какой-нибудь клапан, как лодка может уже не всплыть. Если машинистов, минеров, комендоров, рулевых и сигнальщиков я еще смогу найти среди резервистов, то вот рулевых горизонтальщиков, несущих вахту на горизонтальных рулях и выдерживающих заданную глубину хода, я не найду нигде, поскольку их еще не существует в природе. Нужен длительный период, не менее 3 месяцев, чтобы подготовить экипаж субмарины. Я не касаюсь вопросов торпедных стрельб, так как это получалось у меня неплохо. Хотя приноровиться к стрельбе столь древними торпедами необходимо. Нужно как минимум два хороших инженер-механика, разбирающихся в дизелях и электрооборудовании. Сейчас флот имеет только паровые машины, и готовых специалистов по дизелям взять негде. То есть им тоже придется учиться. Простите, перебью, Михаил Рудольфович. Думаю, в этом я смогу помочь. Представим нашу субмарину как научно-исследовательскую, а заодно и экспериментальную. И военный флот, естественно, заинтересован в результатах эксперимента. И если вы согласны взять на себя содержание команды, то морское министерство вполне может выделить вам требуемое количество офицеров и нижних чинов для участия в эксперименте. Это было бы просто прекрасно. Но боюсь, что господ офицеров на лодку заманить будет трудно. Особенно после того, как они на ней побывают и увидят все своими глазами. Хотя не исключают того, что найдутся энтузиасты. Особенно среди мичманов. Какова численность команды? На лодке типа 9С, на которой служил я, экипаж составлял от 48 до 55 человек. Но в любом случае потребуется 3 вахтенных офицера. Один, а еще лучше 2, инженер-механика. И несколько толковых кондукторов, изменеров и машинистов. Обязательно хороший наводчик палубного орудия. Для него будет много работы. Также хороший радиотелеграфист. Остальные – нижние чины, изменеров, машинистов и рулевых. Поскольку сейчас нет угрозы вражеской авиации, численность сигнальщиков можно уменьшить. Уменьшить также численность экипажа. Уменьшив часть машинной команды и команды торпедистов, доведя таким образом количество людей на борту до 25-30 человек. Как было во время войны в 1914-1918. Ничего, справимся. При отсутствии авиации добиваться срочного погружения за 30 секунд нам не потребуется, когда каждая пара рук на счету. Что же, это вполне осуществимо. Но зачем нужен наводчик? Вы собираетесь устраивать артиллерийские дуэли с японцами? И какое орудие вы хотите установить? Нет. Дуэль с надводным военным кораблем для субмарины неприемлема. Одно серьезное попадание, и она не сможет погрузиться. А добить ее на поверхности – это дело времени. Хотя были случаи таких дуэлей, когда лодки выходили из них победителями. Но это исключения, которые подтверждают правила. И все эти победы были достигнуты исключительно из-за внезапности. Но в море есть много целей, тратить на которые торпеды нет смысла. Невооруженные или слабовооруженные транспорты, мелкие суда, а также суда, уже поврежденные торпедой, но не желающие тонуть. Вот для таких целей предназначено палубное орудие. В войну, в 14-18 году, на немецких субмаринах устанавливались в основном орудия калибром 88 и 150 мм. В следующую войну на лодках типа 7 – 88 мм, а на лодках типа 9 – 105 мм. А также автоматические зенитные пушки калибра 20-37 мм. Хорошее орудие похожего калибра 102 мм появится у нас чуть позже, на эскадренных миноносцах типа «Новик». Поэтому если делать лодку на базе «девятки», то сейчас ближе всего подойдет наше 120-мм орудие. А если на базе «семерки», то 75-мм. Но к ним будут нужны нормальные фугасные снаряды, которые взрываются при попадании в цель. Они прошивают ее насквозь и улетают дальше. А почему не 6-дюймовка? Она довольно тяжела для лодки такого водоизмещения. Да и зачем? Калибры 120 и 75 мм вполне достаточны по своей мощности для подобных целей. Но в этом случае можно взять на борт большое количество снарядов. На лодке проблема свободного места довольно ощутима. Хотя установить орудие будет проблематично, если строить лодку как гражданское научно-исследовательское судно. Поэтому подготовим платформу для его установки на палубе. Чтобы можно было быстро установить орудие в Порт-Артуре. Ну а торпедные аппараты вряд ли вызовут какие-то проблемы. С первого взгляда, несведущий человек даже не поймет, что это такое. Останется только найти благовидный предлог, чтобы раздобыть торпеды и погрузить их на лодку. Здесь потребуется ваша помощь. Мне торпеды как частному лицу вряд ли кто продаст. Понятно. Хотя мало что понятно. Уж очень все непривычно. Но допустим, все получилось. Лодку вы построили. Эти ваши торпеды каким-то образом раздобыли и погрузили. Команду набрали и подготовили. А дальше-то что? А дальше ее надо будет каким-то образом перегнать на Дальний Восток. Причем не слишком рано, но и не позже 27 января 1904 года. Придется фрахтовать какое-нибудь судно, идущее в сторону Филиппин, на котором будет находиться запас дизельного топлива. За границей взять его в таких количествах негде, да и это сразу привлечет внимание. В зависимости от типа лодки нам потребуется от одной до трех бункеровок топливом по пути на Филиппины. В районе Филиппин бункируемся последний раз, и дальше наши пути расходятся. О нашем дальнейшем маршруте никто знать не должен, поскольку лодка будет под коммерческим флагом, и экипаж по внешнему виду будет полностью гражданский, то на транспорте должны быть уверены, что у нас научная экспедиция. Можно пойти еще дальше. И через нужные каналы после нашего выхода из Петербурга сделать утечку информации. Якобы научная экспедиция – это все для отвода глаз. А на самом деле субмарина предназначена либо для поиска затонувших кладов, либо для провоза контрабанды в крупных размерах. А может и для пиратства. В тех краях процветают контрабанда опиума и пиратство. Так что в эту версию вполне могут поверить. И чем более дикие домыслы будут ходить о нас, тем лучше. Тем более светиться я нигде не собираюсь. И ни в один порт по пути на Дальний Восток заходить не хочу. Но вы даете, Михаил Рудольфович. А ведь могут поверить. А дальше? А дальше я исчезаю. И до самого Желтого моря никак себя не обнаруживаю. В случае встречи с другими судами либо ухожу в сторону, либо заранее погружаюсь. Возможно, некоторые места с интенсивным судоходством придется в дневное время проходить в подводном положении, а по поверхности идти только ночью и с выключенными ходовыми огнями. К 27 января 4 года нам надо находиться в районе острова Элиот в Желтом море. Как только появится японский флот, выбираю наиболее предпочтительные цели и атакую. Надеюсь, что японцы не сразу поймут, в чем дело. Возможно, подумают, что подорвались на минах, и тогда у нас будет неплохой шанс устроить атаку Ведигена. То есть вы хотите атаковать еще до того, как японские миноносцы нападут на нашу эскадру в Порт-Артуре? Нет, я подожду, пока они удалятся подальше, чтобы не мешали. Не волнуйтесь, Степан Осипович, первый выстрел в этой войне сделаем не мы, но второй будет нашим. Единственное, что меня огорчает, если все пойдет как уже было, то будут подорваны Цесаревич, Ратвизан и Паллада. Правда, их довольно быстро отремонтируют и ведут в строй. А вот Варяга и Корейца мы потеряем. Наши умники держали их в Чемульпо до последнего. Хотя уже всем было ясно, что надвигается война. Не знаю, о чем они думали. А не хотите помочь Варягу и Корейцу? Хочу, но это нереально. В том районе малые глубины и очень стесненная обстановка. А если я попытаюсь перехватить эскадру адмирала Уриу, направляющуюся в Чемульпо, то упущу благоприятный момент для нанесения удара по первому броненосному отряду адмирала Тога. Ведь после первой же атаки подводной лодки развитие событий пойдет уже по другому пути. И как будет действовать адмирал Тога, я не знаю. А сейчас мне известно время и место, где будут находиться главные силы японского флота. В эскадре Уриу всего одна единственная цель, заслуживающая внимания – броненосный крейсер «Осама». Все прочие – легкие бронепалубные крейсера, в большинстве своем устаревшие, которые особого влияния на действия главных сил оказать не могут. А возле порта Артура будет находиться главная ударная сила адмирала Тога – броненосцы первого броненосного отряда – и броненосные крейсера второго броненосного отряда адмирала Камимуры. И если мне внезапной атакой удастся уничтожить хотя бы два японских броненосца, то такой размен на варяг и кореец нам очень выгоден. Как ни жестоко это звучит. После этого, скорее всего, Тога не рискнет нападать на Порт-Артур и отведет главные силы. Если скорость лодки позволит, то можно попытаться обогнать японцев и в темноте атаковать снова. Но это вряд ли. Японские броненосцы могут развивать ход до 18 узлов, а с форсировкой котлов даже несколько больше. Крейсера Камимуры могут развивать до 20 узлов. Это паспортные данные, и ход разных кораблей может отличаться. Но, как показала история, эти цифры близки к истине. У нас же в том времени девятки давали порядка 18 узлов. С небольшим, в тихую погоду. Поэтому сейчас придется рассчитывать узлов на 13-15. Так мало? Увы, Степан Осипович, дизель не может дать субмарине большой скорости. У него другие преимущества. Высокая экономичность и возможность довольно простой герметизации корпуса, так как огромных дымовых труб нет. К тому же не думаю, что фирме Нобеля удастся воспроизвести точные копии двигателей. Это будет что-то более громоздкое и менее мощное. Но меня это устраивает. Главное, чтобы эти первые дизеля были достаточно надежны. Гоняться на перегонки с надводными военными кораблями лодки не могли и в то время. Они атаковали тогда, когда военный корабль шел в их сторону, и его удавалось перехватить в подводном положении. Обгоняли же только конвои транспортов и одиночные торговые суда, идущие, как правило, со скоростью не выше 12-15 узлов. Затем занимали удобную позицию впереди конвоя и атаковали. Днем из подводного положения, а ночью обычно из надводного. Интересно, очень интересно. А если японцы уйдут после первых потерь и догнать их вы не сможете? А это зависит от того, куда они уйдут. Если адмирал Тога решит, что его корабли подорвались на минах, то вполне может оказаться в этом районе. Только отойти подальше в море, и у нас будет шанс еще на одну атаку. Если же посчитает ночной инцидент атакой наших миноносцев, которые смогли добраться незамеченными, то уйдет в море на большой скорости. И оставаться на одном месте не будет. Не знаю, как он начнет действовать в этом случае, но тогда на следующий день он подошел к Порт-Артуру и начал обстрел. Правда, попав под ответный огонь наших кораблей и береговых батарей, прекратил бомбардировку и ушел. Сейчас же, если нам удастся нанести какой-то урон японцам в ночь на 27 января, то он может и не решиться на обстрел Порт-Артура. Если все же решится, то мы будем его ждать и атакуем днем из подводного положения. На успешное уничтожение нескольких целей я уже не рассчитываю, но пустить на дно еще один японский броненосец или броненосный крейсер шансы есть. Если же Тога не придет в Порт-Артуру, отправимся к Чимульпо. Эскадра адмирала Уриу будет еще там. И у нас появится неплохой шанс расквитаться за варяг и кореец. Вряд ли Уриу быстро узнает подробности нападения на главные силы японского флота. Да и у него совсем другая задача. Обеспечение высадки десанта в Корее. Варяг и кореец для него незначительная помеха, которую он устранит довольно быстро. Увы, Степан Осипович, как это ни прискорбно говорить, но из-за конструктивных недоработок варяг далеко не лучший крейсер в своем классе. В частности, из-за ошибочной концепции установки артиллерии без броневых щитов. Потери в орудийной прислуге во время боя были огромные, и японские фугасные снаряды взрывались даже при попадании в воду и обдавали палубу варяга градом осколков. Если Уриу, получив сообщение о нападении на главные силы Тога, не уйдет сразу после боя из Чимульпо, то мы сможем занять удобную позицию на выходе из порта и атаковать крейсер Осама. Если другие крейсера японцев остановятся и начнут оказывать помощь, как в случае атаки Ведигина, то есть шанс отправить на дно еще и одного-двух. Да уж, Михаил Рудольфович, скромность явно не ваша черта. Степан Осипович, я описываю идеальный вариант развития событий. Просто в этих условиях велика вероятность именно такого сценария. Японцы не ожидают атаки мощной подводной лодки, аналога которой еще нет в мире, и будут застигнуты врасплох. К тому же я уверен, что даже если информация об атаке главных сил и дойдет до Уриу, то вряд ли она будет исчерпывающей и объективной. Когда же все выяснится, рассчитывать на такой успех будет уже нереально. Даже если удастся атаковать группу крупных боевых кораблей, то после первого же взрыва они сломают строй и отвернут в сторону, стараясь уйти из опасного места на большой скорости. Поэтому при атаке можно будет рассчитывать на успешную стрельбу только по одной цели. Все остальные очень быстро выйдут из зоны поражения. Да уж, век живи, век учись. Михаил Рудольфович, за сегодняшний вечер я узнал больше, чем за все последние годы. Интересно будет с вами побеседовать более подробно. Но допустим, все получится, как вы запланировали. А что дальше? А дальше я веду свободную охоту в Желтом море. Навожу панику в японском флоте и жду вашего приезда в Порт-Артур. Появляться там раньше для меня крайне нежелательно. Известно, как все это воспримет адмирал Старк. Вполне может наложить лапу на субмарину и назначить на нее командиром одного из своих протеже, из настоящих офицеров, а не прапорщиков военного времени, и который успешно угробит лодку вместе с людьми при первом же выходе в море. Потому что служба на подводной лодке – это совсем не то, к чему привыкли в нашем военном флоте. Это не наведение зеркального блеска на все и вся с парадами и строевыми смотрами. И судить о подготовке экипажа субмарины проверкой чистоты белым платком или перчаткой, как у нас любили делать до последнего времени, это верх глупости. Санитарные условия на субмаринах очень далеки от надводных кораблей из-за нехватки свободного пространства и пресной воды. Мы не брились во время своего похода, сколько бы он ни продолжался. Даже вошел в обиход термин «горячая койка», потому что коек на весь экипаж не хватало. И если человек шел на вахту, то тут же на его койку ложился другой, который стоял вахту до этого. Не очень удобно, а по-другому никак нельзя. Увы, Степан Осипович, главная задача субмарины – нанести максимальный урон противнику и постараться уцелеть самой. И ради достижения этого приходится жертвовать удобствами. Вот именно поэтому я и говорил, что далеко не все офицеры согласятся служить на лодках. А посылать на них в приказном порядке толку не будет. Пожалуй, а после того, как я прибуду в Порт-Артур? Договоримся заранее о порядке радиосвязи. На лодке обязательно будет радиостанция. Когда вы прибудете в Порт-Артур, дадите условную радиограмму, которую мы примем, и будем знать, что вы на месте. Поскольку дальность действия сегодняшних радиостанций невелика, мы будем сами делать запрос условным шифром, находясь в зоне досягаемости. Пока вы не прибудете в Порт-Артур, нам никто ответить не сможет, так как адмирал Старк знать этой радиограммы с условным текстом не должен, дабы исключить возможность случайного обстрела. Подойдем к Порт-Артуру в дневное время. Нас обязательно должны встретить миноносцы и сопроводить в бухту. Это обычная практика встречи подводных лодок. По приходе вы, своей властью командующего эскадрой, мобилизуете лодку в действующий флот вместе со мной. Поскольку формально я буду еще лицом штатским, а лодка гражданским научно-исследовательским судном. Официально назначаете меня командиром лодки и утверждаете всех остальных членов экипажа на их должностях. Лодка поднимает андреевский флаг вместо российского триколора. Я надеваю военный мундир прапорщика, а весь остальной экипаж свои военные мундиры. Да простят меня господа офицеры, которым придется быть у меня в подчинении. Естественно, все тайное сразу станет явным. Но, надеюсь, флот японцев будет уже далеко. Не в том составе, как перед нападением 27 января. Некоторое время понадобится на профилактические ремонтные работы и отдых экипажа. После такого длительного перехода, закончившегося не отдыхом в порту, а вступлением в бой, но максимум через 2 недели мы будем готовы снова выйти в море. Ваша задача – наладить бесперебойное снабжение лодки топливом, боезапасом и всем необходимым. В частности, боевого применения лодка и я не должны быть привязаны ни к отряду миноносцев, ни к отряду крейсеров. Субмарина – это одинокий свободный охотник. Практика показала, что они не могут действовать в составе эскадр. Их надводная скорость хода мала для этого. О подводной же и говорить нечего. Их главное назначение – свободная охота в море. Нанесение удара по вражескому торговому судоходству – и если представится возможность по крупным боевым кораблям. Но это дело случая. Военный корабль может легко уйти от атаки подводной лодки, если заранее ее обнаружит. Именно поэтому для максимальной эффективности боевого применения субмарины она должна быть подчинена только лично вам, минуя всех младших флагманов, и не должна привлекать к несению несвойственных ей функций вроде охраны подходов к базе и сопровождения эскадры при выходе в море. Повторяю, субмарина – это не сторожевой пес, который охраняет стадо от волков. Это волк, который сам решает, на кого и когда напасть. Поверьте, Степан Осипович, я знаю, что говорю. И если вы дадите мне полную свободу действий, обеспечив всем необходимым, то японцы потеряют покой и сон. Вспомните, что вы творили на Черном море, когда командовали великим князем Константином. Турки тогда боялись собственной тени. Сейчас история может повториться, но только с гораздо большим размахом. Да уж, Были времена. Хорошо, Михаил Рудольфович, будем думать. Честно говоря, от таких перспектив... Но пока будем решать вопросы сегодняшнего дня. С чего думаете начать? Для начала поговорите осторожно с государем. Не говорите всей правды, а скажите, что в ваши руки попали материалы большой важности, и которые, по всей видимости, не являются фальшивкой. Материалы тайно доставлены от лица, желающего сохранить свое инкогнито, так как он не хочет, чтобы его объявили шарлатаном или сумасшедшим. Сделаю ряд фотографий, которые должны заинтересовать любого здравомыслящего человека. Посмотрим на реакцию нашего государя-императора. Но будьте очень осторожны. Ни в коем случае не настаивайте на истинности этих сведений. Говорите, что сами очень сильно удивлены. А то еще не хватало, чтобы вас сумасшедшим объявили. Тогда все наши планы по спасению России и самого императора накроются медным тазом. И не забывайте о Петропавловске. Вы нужны России. Разговор двух моряков продолжался очень долго. Им никто не мешал. Они вместе отобрали ряд фотографий, которые можно было показать Николаю II, и подготовили более-менее правдоподобную легенду, где не было лжи, а была не вся правда. Потому что в дальнейшем придется рассказать все, чтобы не допустить повторения того, что уже привело один раз Российскую империю к гибели. А сейчас все зависит от того, как российский государь отнесется к столь неожиданной информации. Заинтересуется, потребовав разыскать этого таинственного господина, или посчитает обыкновенной мистификацией неизвестного ловкача, желающего набить себе цену и претендующего на роль нового графа Калиостро. И это в том случае, если еще Макарову удастся быстро добиться аудиенции на предмет обсуждения информации чрезвычайной важности. А то у государя-императора есть много гораздо более важных забот. Строевой смотр гвардии, например, или ежедневные посиделки со своим семейством. Да мало ли забот у российского государя. Следующие дни не отличались разнообразием. Михаил продолжал печатать материалы, но параллельно начал прощупывать почву для дальнейшей работы. Заявку на изобретение автомата и пулемета он все же подал. Но с внедрением своего изобретения, как и предвидел, вышел полный облом. Новинки никого не заинтересовали. Причем основной причиной были деньги, которых у русской казны, как всегда, для таких вещей не было. А также то, что для того, чтобы убить противника, в него достаточно выстрелить один раз из винтовки, а не выпускать горстями небольшие пистолетные пули из маломощных пистолетных патронов. Тем более с такой смехотворной прицельной дальностью стрельбы, не идущей ни в какое сравнение с прицельной дальностью стрельбы из винтовки, о чем ему авторитетно заявили те, кто знает, как надо. Аналогичная судьба постигла и проект парогазовой немецкой торпеды образца 17 года. Предлагать проекты более поздних моделей торпед Михаил не стал, ввиду абсолютной бесполезности данного занятия. Цусима еще не случилось. Отвергнут был также и проект подводной лодки, как абсолютно нереальный. То, что стояло на вооружении русского флота, и так делало его непобедимым. Во всяком случае, так считали господа под шпицем. И свое мнение менять не собирались. Даже Макаров не смог их в этом переубедить, как не доказывал ценность идеи. Что уж говорить о никому неизвестном молодом штурмане дальнего плавания, который выше второго помощника капитана в торговом флоте еще не поднялся, и все военные познания которого заключаются в годе службы вольно определяющимся с последующей сдачей экзамена на прапорщика военного времени. Он что, собрался адмиралов учить? Единственным успехом были посещения фирмы Нобеля. На всякий случай предложил два варианта. Проект дизелей старой лодки Кайзеровского флота и проект дизелей, установленных на лодках 9С. А то вдруг воспроизвести дизель из 1942 года не получится. Там сразу ухватились за интересный проект, суливший сказочные перспективы. Договорились быстро. Михаил патентовал свой проект и передавал права на его использование господину Нобелю за 5% от будущей прибыли, но с условием поставить не позднее, чем через 5 месяцев, два рабочих экземпляра новых двигателей, причем один правого, а другой левого вращения, а также обеспечить господина Корфа необходимыми запчастями, соляровым маслом в качестве топлива и смазочными материалами в требуемом количестве. Несмотря на столь странные условия сделки, высокие договаривающиеся стороны остались довольны друг другом. Во всем же остальном дело не сдвинулось ни на шаг. Макарову 2 недели не удавалось добиться приема. У государя были более важные дела. Когда адмиралу все же удалось добиться аудиенции, то ничего хорошего из этого не вышло. Николай скептически отнесся к полученной информации и посчитал все фальшивкой. Еще и высказал претензии Макарову, как он мог воспринять этот бред всерьез, и явился с подобными вещами к императору. Настаивать же адмирал не рискнул, ибо очень многое было поставлено на карту, о чем он и рассказал Михаилу во время очередной встречи. «Вот такие дела, Михаил Рудольфович. К великому сожалению, вы оказались абсолютно правы в отношении 3-го варианта, как наиболее вероятного. Никому ничего не надо, всем и так хорошо. А Нобель с этими новыми дизель-моторами не подведет?» «Не должен. Во всяком случае, через 12 лет у него уже будут получаться неплохие дизеля для подводных лодок. Мы просто ускорим этот процесс. В самом крайнем случае придется ставить керосиновые двигатели. Хоть и не очень хочется. Но в 1914 году на многих немецких субмаринах они еще стояли. И начало войны они встретили именно с ними. И это нисколько не помешало им доставлять англичанам массу хлопот. Но опять-таки оставим это как самый крайний случай. Меня больше волнуют торпеды. Наши 38-сантиметровые не очень надежны. В ходе войны были случаи отказов. Торпеда тонула сразу после выстрела. Все же надеяться, что удастся заинтересовать наших чиновников от флота немецкой 50-сантиметровой парогазовой торпедой 1917 года. Она себя неплохо зарекомендовала в ходе войны. Может быть, имеет смысл сразу ориентироваться на немецкие 45-сантиметровые торпеды фирмы Шварцкопфа, которые уже есть у немцев, и делать торпедные аппараты под них, потому что заменить аппараты на лодки под торпеды другого калибра не так-то просто. Для этого потребуется постановка в док и проведение серьезных работ на прочном корпусе. А это совсем не то, что поменять аппараты на миноносцы. Снять краном один и поставить другой. Все никак не могу привыкнуть к этому слову «торпеда». Скоро это слово войдет в наш обиход. Термин «миносамодвижущаяся» уйдет в прошлое. А вообще-то вы правы. Мне надо следить за речью, чтобы не возникло ненужных вопросов. Думаю, здесь я смогу вам помочь. Если вы согласны это финансировать, то мы сможем провести первую закупку немецких мин по линии морского министерства. Скажем, для проведения сравнительных испытаний с нашими минами. А там уже найдем способ сделать так, чтобы эти мины попали к вам. Сколько мин вам нужно? Для начала не менее 20. Если удастся воспроизвести мою У-177 или старую крейсерскую лодку У-139, то это будет даже мало. Мины Шварцкопфа имеют большие размеры, чем те, что применялись этими лодками. Но в дальнейшем мне придется положиться только на закупку мин морским министерством. Вести войну с Японией до победного конца на собственные средства мне никаких денег не хватит. Безусловно, и могу вас заверить, что после первых же успехов отношение к вам и вашему проекту резко изменится. А я приложу к этому все силы. И все же у меня есть новость, которая может вас порадовать. Какая? Я разговаривал с руководством завода в Кронштадте, и они меня заверили, что вполне смогут выделить мощности для выполнения частного заказа по строительству научно-исследовательского судна водоизмещением около 1000 тонн. Правда, пока еще не знают, какого именно. Хоть завод и судоремонтный, а не судостроительный, но заверили, что помогут. Все же Кронштадт в какой-то степени моя вотчина, и они пошли навстречу губернатору. Уж извините меня, Михаил Рудольфович, но пришлось, не посоветовавшись с вами, придумать красивую легенду, чтобы объяснить мой интерес к этому делу. И что же именно? Вы ведь знаете о моих полярных экспедициях на Ермаке. Вот и рассказал, что у познакомившегося со мной недавно молодого моряка, тоже заинтересованного в освоении русского севера, есть очень интересный проект – научно-исследовательского судна для плавания среди полярных льдов. Судно по сравнению с Ермаком небольшое, и он готов оплатить его постройку из своих средств. Последний аргумент был решающим. Гениально! Просто гениально! И этим можно объяснить наличие торпедных аппаратов на лодке. Ведь это возможность всплытия среди льдов, разрушать их взрывом, чтобы рубка вышла из воды. Надо же, я об этом не подумал. Очень, очень интересно. Ох, чувствую, далеко пойдете, Михаил Рудольфович. Так это только благодаря вам, Степан Осипович. Без вашей поддержки я бы и дальше бился лбом о наши порядки, как об корабельную броню».